Что касается отношения к советской власти, у всех оно было единое и неизменное. Смертельная вражда и злоба, ставка на сокрушение и месть. Их антисоветское неистовство было тем сильнее, чем очевиднее становились новые успехи народной власти на пути разрушения старого мира, строительства новой жизни. Вопреки неимоверным трудностям, молодая Советская Республика успела многое сделать уже в первые месяцы своего существования, с осени 1917 до весны 1918 года. Национализированы заводы и фабрики, шахты и электростанции, банки и транспорт. Обращена в собственность народа земля. Создан Высший Совет Народного Хозяйства. Аннулированы кабальные иностранные займы, заключенные Николаем II и Временным правительством. Отменены сословия, провозглашено и осуществляется равноправие населяющих Россию национальностей. Установлено равноправие женщин. Отделены церковь от государства и школа от церкви. Предприняты первые решительные шаги к улучшению условий жизни и труда рабочего класса и трудового крестьянства. Сломлен саботаж царского и буржуазного чиновничества в центре и на местах. Упразднены старые министерства и ведомства. Вместо них создан новый рабоче-крестьянский аппарат государственного управления. Начали формироваться Красная армия и Красный флот. Организованного ЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Учредительное собрание, избранное в основном по спискам кандидатов, составленным еще до Октябрьской революции, то есть под буржуазным контролем и давлением, а после октября отказавшееся подтвердить решение Второго съезда Советов, распущено. Выполняя волю народа, советское правительство реализовало свой курс на выход России из империалистической войны. 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры. 3 марта 1918 года мирный договор был подписан. Уже первые шаги пролетарской революции вызвали ярость контрреволюции. Подпольные монархические группы активизировались и в центре, и в Сибири, где они ставили своей целью вызволение царской семьи. У каждой из них были особенности. Например, группу Вырубовой отличала ее личная близость к Александре Федоровне, а также денежная состоятельность. Ярошинский собрал на покупку оружия и подготовку побега царской семьи свыше 1 миллиона рублей. Организацию Маркова II выделяло другое – опыт тайных связей с окружением бывшего императора еще во времена царско-сельского заключения. Не просто прогерманская ориентация, но и контакты с германским командованием на оккупированных территориях России. Наконец, наличие в сибирском подполье довольно многочисленной кулацко-офицерской банды, которую сплотил присланный из Петрограда штабс-капитан Сергей Марков. На его счету значилось одно из первых кровавых преступлений, совершенных в тех местах. В селе Голопутовском Марков со своими приспешниками напали на группу екатеринбургских рабочих, следовавшую в Тобольск на помощь Совету, и публично, на виду созванного по тревоге крестьянского схода, зверски всех перестреляли. Не менее достойного рыцаря обрели в те месяцы Романовы в лице поручика Соловьева, причастного в прошлом к распутинскому кружку в Петрограде. Сочетавшись с браком с Матрёной Распутиной, Соловьев осенью 1917 года пробрался из Петрограда в Тобольскую губернию и здесь через отца Алексея установил контакты с черным воинством Гермогена. Соловьев хитер, корыстолюбив, труслив и жесток. Обремененный директивами и подотчетными суммами, полученными от временно объединившихся доверителей, Вырубовой, Маркова II, Нейтгарта, он развивает необыкновенную активность. Прежде всего с помощью Кобылинского проникает ночью в губернаторский дом, представляется Александре Федоровне в качестве зятя покойного Григория Ефимовича,